Глава 13. Сэриан, день назад. То, что Зайран наврал, было очевидно. Теневая драконица со странным окрасом звучала, как сказка для маленьких деток. Возможно, София и поверила. Но ни Дэриан, ни Нейран, и уж тем более не я. Первые дни было решено просто наблюдать за тем, что собирается делать наш темный брат. Ведь я опасался, что он попытается выкрасть Софию. Рассказывать правду он не спешил, впрочем, как и всегда. И решал все в одиночку. Хотя Нейран не раз пытался разговорить его, но без толку. А надо признать, с ним у Зайрана всегда были более доверительные отношения, чем со мной и Дэрианом. Пока он вдруг сам не заявился ко мне с разговором. Зайран хоть и выглядел решительно, оказавшись на пороге моего кабинета, но я чувствовал, мое одобрение ему необходимо. Уж не знаю, на что именно, но точно это касается Софии. Молчаливо наблюдая за тем, как он приближается, я ощущал вместе с тем некое напряжение между нами. Да, та история с Вияной отдалила нас друг от друга. С тех пор я не доверял своему темному брату. И сейчас тоже был настороже. Обладая силой теневых иллюзий, он также легко мог вводить в заблуждение кого угодно, даже меня. Хотя я старался не давать ему этой возможности. «Сэри», устроившись в кресле напротив, обратился ко мне он. Его поза была вполне расслабленной, но в то же время и напряженной. «Нам нужно кое-что обсудить». «Я тебя слушаю». Смотря на него прямым взглядом, ответил я. А вот Зайран вдруг повернул голову направо к окну, словно происходящее за ним его интересовало больше, чем наше общение. «София». Начал он, сразу обозначая, что девушка станет главной темой нашей беседы. «Ты же понимаешь, что я не поверил в те сказки про непонятную драконицу?» Уточнил я у него. На что Зайран просто кивнул, продолжая игнорировать мой пристальный взгляд. «Да, поэтому мне надо убедиться кое в чем, прежде чем поведать тебе правду», — предупредил он и тут же продолжил. Но в этот раз обращая на меня все свое внимание и смотря слишком серьезно. «Мой дракон считает, что София вовсе не ваша истинная». Удивил ли он меня? Не совсем. Эта истинность появилась слишком странно. Да, ощущения реальны, никакого обмана нет, но... «А чья?» — поинтересовался я, уже примерно представляя ответ. «Моя. Она не синяя драконица, а такая же теневая, как и я». Пару томительных минут я обдумывал слова Зайрана. Его предположение было ничем не обосновано, но почему-то сейчас я не чувствовал лжи в его словах. Совершенно. И это пугало. «И что ты хочешь?» «Еще раз проверить ее, точнее, ваши метки. Если они хоть на миг померкнут, то...» «Ты же понимаешь, что поступишь с ней слишком жестко?» Перебил я его. «Очередная проверка может отвернуть ее от нас. Она только начала доверять», — покачал я головой. «Но если я ошибаюсь, то мы рискуем намного большим, чем доверием Софии. Если я заберу ее в теневой мир, не убедившись в том, что она теневая, то ее ждет лишь боль», — прищурившись с решительностью в голосе, ответил дракон. «Мне нужно почувствовать реакцию ее второй ипостаси. А сделать это я могу лишь одним способом». «Это безумие», — с порога раздался голос Дэриана. Кажется, последние пару фраз он успел услышать и больше не смог молча стоять в сторонке. Впрочем, не только он. Нейран тоже появился вовремя, не совсем одобрительно смотря на его темнейшее величие. Тяжело вздохнув, я откинулся на спинку кресла, наблюдая за тем, как мои светлые братья пытаются вразумить темного, кажется, будучи не в курсе того, о чем рассказал мне Зайран, про истинность. Это они не успели услышать. Но я понимал, что других вариантов нет. Как и то, что мне придется согласиться и взять на себя ответственность за то, что планирует сделать его темнейшее величие. И я очень надеялся, что София поймет. София. Зла ли я была на очередную проверку? К удивлению, нет. Я была обескуражена. И даже не самой проверкой, которая была точно согласована с Сэрианом, а тем, что успел рассказать мне Зайран. В голове не укладывалось все, что он поведал. И что показал. Даже если это была иллюзия, она показывала настоящий теневой мир. И сейчас? Сейчас стоило бы все хорошенько обдумать. Но поцелуи его темнейшего величия не давали сосредоточиться ни на чем. А ведь мы в комнате были не одни. Само осознание того, что за нами наблюдают белые, невероятно будоражило и заставляло краснеть от смущения. Вот только несмотря на это, я не спешила прерывать Зайрана. Хотя, возможно, стоило. Откинув ему голову на плечо, я прикрыла глаза, позволяя губам дракона путешествовать по моей шее и чувствуя, как его горячие руки, скользящие по моему телу, ощущаются даже через ткань платья. Зайран снова вел себя несвойственно своему характеру, но сейчас я даже была рада. Ведь он был необычайно нежен со мной. Под его поцелуями я совершенно не замечала, как он медленно избавляет меня от одежды. Как его руки следуют по оголяющимся участкам кожи, вовсе не напрягая, а наоборот расслабляя меня. Но несмотря на это, в голове билась паническая мысль. Сейчас? Вот только тело совершенно не слушалось. Меня тянуло к теневому дракону. Что-то внутри меня толкало и заставляло оставаться на месте. Позволять ему все. И я не могла этому сопротивляться. А может, не хотела? София. Прошептал этот обольститель мне на ухо, а я обнаружила, что осталась в одном только белье. В объятиях дракона и под прицелом его губ и взглядов остальных мужчин. Жадных, завистливых и нетерпеливых. Сердце пропустило удар, а дыхание мгновенно сбилось. Стало банально не хватать воздуха. Жар мгновение охватил все тело вместе с легким касанием ладони Зайрана моей груди. Его рука беззастенчиво пробралась под кружевное белье, вызывая толпу позорных мурашек и очередную волну жара по коже. Я резко выдохнула, с трудом подавив рвавшийся наружу стон, и стиснула бедра, словно это могло каким-то образом мне помочь. Бессмысленно. Ведь стоило пальцем дракона легонько сжать горошину соска, как я ощутила невыносимое желание, наоборот, вжаться в мужчину сзади и без сомнения отдать ему всю себя. И это незаметное желание, выраженное в почти неощутимом движении назад, дракон распознал сразу же. Я даже понять не успела, как оказалась на кровати, рядом с которой мы стояли. Распростертая под его темнейшим величием, под его горящим взглядом, неторопливыми движениями ладони по моему телу, каждое его касание будоражило меня, заставляло то сердце неистово биться, то испуганно замирать. Он изучал меня. Изучал на глазах у моих истинных, словно играя не только со мной, но и изводя их. Странно, но я была совершенно не против этого. Наверное, потому что драконица внутри меня полностью доверяла теневому, несмотря на все проверки от него. Впрочем, размышлять на эту тему было некогда. Зайран больше не собирался медлить. Вскоре я осталась совершенно без белья. Абсолютно голая, под ним и дико смущенная. «Ваша тем...» — пролепетала я, попытавшись закрыться. «Ц...» — не дал он мне закончить, аккуратно перехватывая мои руки и накрывая меня своим телом, чтобы в следующий же миг прижаться своими губами к моим, увлекая в нежный поцелуй. Обхватив его руками за плечи, я стиснула пальцами одежду дракона, словно таким образом пытаясь найти хоть какую-то защиту в этом действии. Но головокружительный поцелуй заставлял терять голову, и действовать не совсем разумно. А ведь Зайран не медлил. Его руки оглаживали мое тело, опаляя своим жаром, стискивали бедра, вызывая неконтролируемые стоны. Я просто тонула в происходящем, не осознавая в полной мере, что творю сама. Ведь я на самом деле пыталась добраться до тела теневого дракона, безжалостно расправляясь застежками на его одежде, и вскоре проводя ладонями по идеально гладкой коже, невыносимо горячей, но в то же время не позволяющей оторваться от нее. Хотелось трогать его темнейшее величие везде, изучить всего от и до, не пропустить ни миллиметра. Вот только стоило рукам добраться до пояса брюк, как я словно опомнилась. Сбросила это наваждение, и Зайран понял это в тот же миг. Приподнявшись, но все еще нависая надо мной, он пару мгновений разглядывал мое испуганное лицо, пока его ладонь нежно не коснулась моей щеки, ласково поглаживая. Ощутив эту странную нежность и тепло, распространяющиеся отметки теневого дракона, я неожиданно успокоилась. А когда дракон снова поцеловал, то и вовсе вновь оказалась опьянена его сладкими губами. Каждый его поцелуй в губы, шею, грудь и дальше, ниже, доводил до дрожи мое пылающее тело. Могла, металась бы по кровати, но сильные руки Зайрана крепко держали, не давая сбежать от этой сладкой пытки, от его губ, которые зацеловывали каждый сантиметр моего тела, бросая меня то в жар, то в дикий холод. Сколько могла, я цеплялась за его плечи, пока не потеряла их, в следующий миг ощущая его губы вовсе не там, где следует. Меня словно молнией пронзило, тряхнуло так, что я попыталась уйти от этих постыдных поцелуев, закрыться от них. Но даже тут дракон не дал ни единого шанса на это. Его руки крепко сжали мои бедра, удержали на месте, не позволяли сбежать, словно издеваясь над моим телом и сознанием. Все, что осталось, это вцепиться ногтями в белоснежные простыни. И тяжело дышать в промежутках между бесконечными стонами, срывающимися с моих губ. И в этот момент было неважно, где я, с кем я и что происходит. Было настолько хорошо, что казалось, лучше даже не может быть. Но как же я ошибалась? Когда Зайран снова появился в поле моего зрения, я с трудом смогла сфокусировать на нем свой одурманенный взгляд. но в тот же миг подняла руки, обнимая его за шею и привлекая к себе, чтобы без раздумий вписывая его похотливые губы. Не знаю, в какой момент дракон оказался так же без одежды, как и я, но когда он снова накрыл меня своим телом, я прекрасно это почувствовала. Стон некого восхищения и удовлетворения сам сорвался с моих губ, и в тот же миг я снова встретилась взглядом с его глазами, чтобы в следующее мгновение утонуть в них, раствориться в чувствах, что я успела уловить. Ведь помимо дикой необузданной страсти, я разглядела еще какое-то трепетное чувство, что позволило мне, наконец, принять Зайрана, как еще одного моего истинного, даже если, по его словам, он был как раз единственным настоящим. Момент, когда теневой дракон вошел, меня выбил из меня резкий стон. Да, легкой боли, но в следующее же мгновение согрев меня словно огненной вспышкой. Жар сначала распространился по всему телу, а после сосредоточился внизу живота, заставив меня ахнуть от неожиданно сладкой истомы. Кажется, я первой подалась навстречу дракону, обхватывая его ногами и позволяя начать движение, которые с каждым разом становились все интенсивнее и глубже, практически заставляя меня кричать от удовольствия. Зарываясь пальцами в волосы Зайрана, я прижималась к нему словно в желании слиться с ним воедино, чувствуя, как каждое его движение доводит меня до зыбкой грани. Но если бы мне дали ее достичь... В какой-то момент теневой вдруг остановился, вызывая мне негодующий стон. Вот только в ответ на него он и вовсе перевстал, меняя позу. Опершись спиной об изголовье кровати, он поманил меня к себе, и я покорно пошла. Да, сгорая от стыда, ведь поза обещала быть довольно открытой, но я не раздумывала ни секунды. Я словно была зависима сейчас от этих сводящих с ума глаз и сама устроилась на бедрах Зайрана, снова пропуская его член в свое изнывающее от измождения нутро. Его руки привлекли меня ближе, сжав бедра, а губы нашли чувствительное местечко на шее, добавляя еще больше ощущений к тем, которых и так уже было слишком много. Вот только именно в этот момент я почувствовала еще одни губы на плече. Вздрогнув, я резко выдохнула, ощущая, как руки его светлого величия обвивают мое тело, и он одним властным движением зажимает меня между собой и Зайраном. Тело охватил такой жар, что стало неимоверно горячо, когда руки белого дракона скользнули по моему телу, неторопливо изучая. Там, где следовала рука Сериана, словно оставался невидимый след от его присутствия. И на каждую его ласку я отзывалась без колебаний, с дрожью в теле ожидая, когда его руки доберутся до бедер. Не знаю, почему меня так будоражили его действия, но я совершенно потеряла голову. Как и мужчины, когда я повернула голову в сторону, закидывая руку назад и привлекая Сериана для поцелуя. Дальнейшее просто не укладывалось у меня в голове. С диким рыком эти двое сжали в своих объятиях, я ахнуть не успела, как оказалась на коленях, с призывно приподнятой попой и сразу же под белым драконом. Он толком и раздеться-то не успел, выглядя взбудораженно и дико. Резкий толчок заставил меня выгнуться и вскрикнуть, но следующие сразу же вознесли на пик блаженства. Я успевала только ухать и ахать, стискивая пальцами подушку под собой и наслаждаясь поочередными действиями двух мужчин. До момента, как к нам не присоединились Найран и Дариан. «Иди к нам, София, мы покажем тебе еще одну грань удовольствия». Его рассветное величие не спрашивал и не просил. Я оказалась между ним и Нейраном в тот же миг. Оба полураздетые и возбужденные, они покрывали меня поцелуями, а мне только и оставалось, чтобы плавиться в их объятиях, пока чьи-то руки не добрались до моих ягодиц. Дариан, именно он скользнул пальцами между них, нагло добрался до влажного входа, проникая внутрь и заставляя меня толкнуться на него, вцепившись ногтями в плечи Нейрана, губы которого путешествовали по моей шее. Я уже не могла терпеть и изнывала от того, что зыбкая грань чего-то неведомого постоянно ускользает от меня, ведь мужчины явно издевались надо мной. Но в следующий миг мои ощущения перешли на иной уровень. Ведь шаловливые пальцы Дариана покинули мое горячее нутро и остановились там, где им совсем не место. Кажется, последнее я даже прошептала вслух, но ответом мне было лишь «Ошибаешься, София». И эта фраза пробрала до дрожи, как и скользнувшие внутрь тесного прохода пальцы, растягивающие тугие стенки и прошивающие меня сладкими волнами возбуждения. Ах, сама не понимая, что творю, подалась я на пальцы своего совратителя, в то время как губы Нейрана накрыли торчащие колом соски, добавляя жара внизу живота. «Хочу, прошу», — взмолилась я практически тут же, и братья не стали спорить. Практически одновременно их члены заполнили обе мои дырочки, заставив закатить глаза от переизбытка ощущений и эмоций. Губы пересохли вмиг от непрекращающихся стонов, которые я не жалела. Я оказалась во власти всех четверых братьев, которые были только рады терзать и пытать меня этим удовольствием. Ведь с каждым толчком я, кажется, испытывала мини-оргазм, очень быстро теряя разум и ориентацию, не понимая, кому уже отдаюсь и в который раз. Лишь момент той взрывной волны, заполнившей меня, привел в чувство ненадолго, позволяя понять, что я уже снова между Зайраном и Сэрианом, и мы все вместе почти одновременно достигли разрядки. И кажется, до этого я вполне успешно приняла в себя и семя двух других братьев, даже не заметив это за опьянившими меня ощущениями. Лишь когда все закончилось, я поняла, что не то что встать, я сидеть толком не могу. Поэтому успешно повалилась на кровать, не чувствуя сил. Зато драконы были полны энергии, зацеловывая мое тело со всех сторон и нежно гладя его руками. Хотелось рычать от удовольствия, но я лишь довольно шмурилась, переводя дыхание, пока в какой-то момент не почувствовала легкое жжение в районе метки теневого дракона. Опустив взгляд, я обнаружила, что она чуть поменяла цвет. Стала антрацитовой с неким блеском, словно, наконец, приняла окончательный вариант. Переведя взгляд на Зайрана, я хотела было уточнить этот момент, но так и не успела задать вопрос, ведь обнаружила, что на его груди в том же месте, что и у меня, тоже появился дракончик. Только девочка. Милая, такая же антрацитовая, с яркими голубыми глазами, как у меня. Впрочем, все вопросы пришлось оставить на потом. Загробастав меня в свои объятия, Зайран унес меня в купальню, конечно же, в сопровождении белых. И вот тут-то и пришло смущение. Находясь во власти желания, я его не ощущала, а сейчас, оказавшись по грудь в воде, я не знала, куда деться, сжимаясь под взглядами своих мужчин. А они словно впервые увидели меня. Смотрели, не отрываясь, что хотелось встать и просто уйти. Ну как же, стоило только шевельнуться, как я оказалась в объятиях Дэриана, который с невозмутимым видом присоединился ко мне, видимо, с намерением заняться мной основательно. Но это было для меня уже слишком. «Ваше рассветное величие, я и сама могу», — попыталась я намекнуть ему, отстраняясь от дракона. «Не сомневаюсь, но ты же не откажешь мне в маленькой радости», — со свойственным ему выражением лица поинтересовался Дэриан, а я еле могла сдержаться, чтобы не ответить отказом. Ведь очень хотелось, но в то же время я почему-то не желала расстраивать дракона. «Хорошо», — сдалась я, поднимая взгляд на остальных мужчин. В этот момент они словно опомнились. «Не увлекайтесь тут слишком, стоит обсудить кое-что», — неожиданно произнес Сэриан, первый покидая купальню. А за ним, бросив странные взгляды на довольного Дэриана, ушли и Зайран с Нейраном, что и вовсе удивило. «Я думала, они останутся». Растерялась я, а дракон неожиданно улыбнулся. «Сомневаюсь, что ты готова ко второму заходу», — ответил он, а я опешила на мгновение. «Уже?» — промямлила я. «Ты слишком соблазнительна, София, что невозможно сдержаться», — скользнув губами по моей щеке, прошептал мужчина, а у меня дыхание сбилось. «Он серьезно?» «Но на сегодня с тебя достаточно, как бы тебе не хотелось повторения», — со смешком во взгляде добавил Дэриан, а я не сильно стукнула его в плечо, понимая, что он подшучивает надо мной. Правда, больше эту тему он не поднимал, но мне было достаточно и того, что было уже сказано. К слову, выдержка у дракона была отменная. Я даже смогла расслабиться, пока он ухаживал за мной во время купания, после закутывая с головы до ног в полотенце, а затем передавая меня служанкам, которые появились словно из ниоткуда, как будто он их мысленно позвал. Я даже вздрогнула, когда одна из них обратилась ко мне, приглашая последовать за ней. «Сара, нельзя же так подкрадываться», — выдохнула я, покидая купальню и отдавая себя во власть девушек. «Простите, светлейшие, я не хотела вас пугать», — открыв передо мной двери гардеробной, отозвалась она. Заглянув внутрь, я убедилась в том, что это спальня одного из белых драконов. Правда, кое-что все же выделялось на фоне мужских нарядов. Платье. Алое, невероятно красивое и завораживающее. «Его светлое величие распорядился подготовить для вас наряд. Вам нравится?» «Да», — выдохнула я, только сейчас осознавая, что от восхищения даже дыхание задержало на время. «Это его покои?» «Верно. Мы поможем вам собраться, а после проводим к вашим женихам. Они будут ждать вас в саду», — ответила девушка, обрисовывая мне план на ближайшее время. Я была совершенно не против. Надо было, наконец, разобраться с проблемами теневого мира, раз теперь я официально обзавелась истинными. В количестве 4 штук. И, кажется, моя драконица сменила цвет чешуи. К слову, хотелось бы проверить этот факт. Очень уж интересно.